Глава 7. Благодать в полях родимой Польши, которая все чаще стала сниться полковнику Белоцерковскому. Картинки во сне так ярко, так сочно раскрашены, глядеть не наглядеться. Уютный хуторок в полях, земля распахана, вороною, как гребенкою, расчесана. Голенастый белый аист, степенный и важный, как генерал на параде, высоко поднимая красные ноги, фланирует по свежей борозде, длинным клювом, будто удочкой, выуживает себе или детишкам на пропитание. А в перелесках стройными рядами, отрядами и взводами стоит польский гриб, русское название которого «панский гриб коричневый» или «маховик каштановый». Будучи парнишкой, босоногий паныч, Белоцерковский любил собирать ядреные польские грибы, подспудно радуясь тому, что они именно польские, а не какие-нибудь французские или германские. А еще он любил почему-то рубить и резать тальниковые прутья, из которых потом выплетался причудливый оригинальный плетень. Двух одинаковых не найти при всей своей похожести плетения. Вот почему теперь, во сне, Белоцерковский то и дело собирал громадные польские грибы и занимался плетением такого грандиозного плетня, который мог бы, наверное, затмить даже великую китайскую стену. «Это будет у меня польская великая стена», улыбаясь, говорил жене пан Белоцерковский. А за плетнем струится ленивая река, бормочет в тальниковой запруде, водяная мельница вращает колесо, а точнее сказать, декоративная мельница, построенная для созерцания, а не для помола. Лошаденка пасется у берега, свежая копна старой скатертью прикрыта, чтобы дождик синогной не промочил. Сорока садится иногда на эту скатерть, словно ждет какого-то званого пира. Возле крыльца, по стойке смирно, стоит подсолнух в золотой фуражке. Зеленой дрожащей лапой честь отдает бывшему полковнику, теперешнему пану Брониславу Брониславычу, который совсем недавно решил таки уйти на пенсию, уехал из России, нашел свой заброшенный хутор, восстановил его своими руками, да так восстановил, посмотреть любо-дорого. Даже фамильный герб нашел где-то в музее. И вот теперь этот герб красуется на фронтоне дома. И тот, кто разбирается в геральдике, сразу поймет, у Белоцерковских благородные корни, дворянские. И хутор был у них, не чета вот этому, который построил бывший полковник. Этот хутор более чем скромный, небольшой крепкий дом с черепичной крышей. Однако же пан Бронислав доволен без меры, доволен и счастлив. Они теперь вдвоем с женой, дети обрусели, остались жить в России. А им, двоим, разве много им надо теперь на житейском закате? Человеку для полного счастья, если призадуматься всерьез, вообще совсем немного требуется. Было бы только желание довольствоваться жизнью тебя окружающей, была бы только мудрость понять простую истину. Мир на земле, этот хрупкий хрусталь тишины и покоя, вот что самое ценное. Будет мир на земле, так и счастье непременно зайдет к тебе в дом. И тут затрещал телефон, разрушая сонную идиллию. Белоцерковский всегда просыпался легко, по-военному быстро, но в последнее время ему было все труднее отрывать лысеющую голову от подушки, набитой разноцветными снами, посвященными полям и хуторам родимой Польши. «Докладывайте!» Еще не твердым голосом приказал он в трубку, понимая, что понапрасну его бы тревожить не стали в такую рань. «Что там?» «Интересное дело!» Звонок, разбудивший полковника, спросонья показался ему похожим на пулеметную очередь. И звонок этот, по странной случайности или закономерности, касался именно пулемета, объявившегося вдруг в самом, казалось бы, мирном местечке, в Миролюбихе. Мрачнее, полковник выслушал доклад, похожий на ведерко ледяной воды, и, передернув плечами, сказал, что будет готов через минуту. Но это он, конечно, сгоряча, спросонья. Минутой и двумя тут никак не обойдешься. Но через 5-7 минут он был уже готов. И машина была готова. Приглушенно рыча, стояла под окном. Жена, привыкшая не прикословить, что-то тихо сказала ему насчет завтрака. Но Бронислав был уже одет, обут, перепоясан ремнями. Подтянутый, суровый, он уже был не просто полковник Белоцерковский, это был гордый бой Белоцерковский, готовый к бою. В Польше произошло это после Первой и Второй мировой войны. Многие поляки, принимавшие участие в боях, стали добавлять к своим фамилиям военные прозвища. Новая эта традиция, наряду с традициями старыми, послужила еще одной причиной возникновения в Польше довольно большого количества двойных фамилий. Так появились гордые бой Белоцерковские. Но позднее, когда семья поляков в силу разных причин оказалась на русских просторах, супруги бой Белоцерковские со временем утратили свою боевитость, сохранив ее, однако, в гордой крови и сполна передав по наследству. У них был единственный сын Бронислав. В московской школе милиции, где Бронислав учился на хорошо и отлично, друзей и товарищи знали, что его полная фамилия – Бой Белоцерковский, и поэтому частенько подшучивали: «Ты не Бронислав, ты Бронебой». После окончания школы милиции карьера Бронебоя сложилась на редкость удачно. Многие из тех, с кем он учился, ходили еще под мелкими звездочками лейтенантов, а он уже под крупной звездой майора. Звание полковника Белоцерковский получил как подарок на 40-летие. Так совпало по службе, по судьбе. Получил не за красивые глаза, хотя они действительно у него красивые. Отличился при задержании особо опасного рецидивиста. В 43 Белоцерковский стал начальником районной милиции. За 4,5 года своей кропотливой работы Белоцерковский многого добился. Раньше райотдел милиции ютился в деревянном двухэтажном доме барачного типа. Много раз полковник ездил в область, настоял на строительстве нового здания. И вот оно теперь в центре села. Кирпичное, светлое, просторное, с кабинетами, где сотрудники не сидят на голове друг друга, а в коридорах люди не пишут заявления на коленках. Кроме нового здания районной милиции, появился новый автопарк, новые виды вооружения. Уровень преступности в районе снизился до рекордной отметки. На всех совещаниях и заседаниях отмечали практически одного бой Белоцерковского. «Вот это бой так бой», – говорили в курилках. «Если бы все мы дали такой бой преступности, так давно бы уже наступил коммунизм. Однако наступила демократия. И после этого, после разрухи СССР, уже не только по районам, но и по всей стране покатился такой беспредел, который ни полковникам, ни генералам невозможно было остановить. «И вот вам результат», – угрюмо думал Белоцерковский. «Пулемет молотит среди бела дня. Куда это годится?» «Все, полковник, все, бери шинель, иди домой, на хутор».